и этим сильным кулаком сокрушил японскую оборону. Успех был заметный. Этот успех, кроме всего прочего, реабилитировал нашу старую верную идею массированного использования танков, перехваченную у нас и разрабатывавшуюся Гудерианом. Сталин был доволен. «А ведь показали мы самураям, где раки зимуют», — неоднократно повторял он. Георгия Константиновича Жукова в Москве встретили с почетом, как и подобает встречать победителя. Иосиф Виссарионович и члены Политбюро долго беседовали с ним, расспрашивали о состоянии, о боеспособности наших и японских войск. Вполне естественно, что после этой беседы Жуков направлен был командовать Киевским военным округом, одним из важнейших. А затем его назначили начальником генерального штаба, что не соответствовало ни темпераменту, ни уровню подготовки Георгия Константиновича. Он ведь прежде всего деятельный, смелый организатор. Сражение на Холхин-Голе — это первый большой шаг Жукова по тому пути, который проведет его в бессмертную, немногочисленную когорту лучших полководцев всех времен и народов. Японцы на Холхин-Голе получили такой зубодробительный удар. Поражение их было настолько безусловным, что враз отрезвило самурайские головы. Враг на Востоке понял, что теперь не 905 год, что к русским лучше не соваться ни при каких обстоятельствах. Это и только это удержало японцев от нападения на Советский Союз в критический момент 1941 года, когда гитлеровские дивизии находились под Москвой, когда крах большевиков представлялся неизбежным, казалось, хватай, рви нашу территорию. Но самураи не решились. Они выжидали. И правильно поступили. Нападение в тот момент нам было бы чрезвычайно скверно. Однако в конечном счете гораздо хуже стало бы потом им. А я думаю, как повернулись бы события, окажись на месте Георгия Константиновича Жукова Павел Алексеевич Белов. Может, наши действия в Монголии развивались бы не столь стремительно, но в общем... произошло бы то же самое. Ведь оба были полководцами одной школы, примерно одного уровня. Слава Богу, что в те трудные годы уцелели они и еще несколько таких же талантливых военачальников. Счастливый случай помог тогда им, а следовательно и всем нам. Необъявленная война в Монголии завершилась 31 августа. А на следующее утро нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Тогда же, 1 сентября 1939 года, был принят у нас закон о всеобщей воинской обязанности. К сражениям надо было готовить всех. Большой мастер политических комбинаций Иосиф Виссарионович сделал очередной тщательно продуманный ход. Мы знаем, как в разгар коллективизации он выступил со статьей «Головокружение от успехов», открестившись от всяких перегибов, злоупотреблений, переложив ответственность за ошибки на плечи низовых партийных работников. К этому испытанному методу прибег он и в 1938 году, опасаясь, что кровь и грязь массовых репрессий запятнает его светло-серый китель. 19 января в «Правде» появилась передовая статья, в которой было заявлено: